Сон про крокодила. В пределы собственного монастыря госпожа Лисицына ступила, еще не вполне оправившись от взволновавшей ее встречи, раскрасневшейся, виновато помаргивающая. Однако строгий, торжественный вид обители, само обилие иноков и послушников, облаченных в черное, помогли Полине Андреевне вернуться в подобающее настроение. Пройдя мимо главного храма, мимо келейных и хозяйственных корпусов, паломница оказалась во внутренней части монастыря, где в окружении клумб стояли два нарядных дома — настоятельские и архиерейские палаты. В первом квартировал новоараратский настоятель отец Виталий, второй же предназначался для размещения высокого начальства, буди пожелает почтить островные святыни посещением. А надо сказать, что начальство бывало на Ханаане часто, и церковное, и синодское, и светское. Один лишь губернский архиерей, которому вроде бы и ехать было ближе, чем из Москвы или Петербурга, за долгие годы не наведался ни разу. Не из небрежения, а, напротив, от уважения к распорядительности архимандрита. Преосвященный любил повторять, что догляд надобен за нерадивыми, а радивых доглядывать незачем, и в соответствии с этой максимой предпочитал навещать лишь менее устроенные из подведомственных ему монастырей и благочиний. Келейник отца Виталия попросил дарительницу обождать в приемной, где по стенам были развешаны иконы вперемешку с архитектурными планами разных строений. Иконам Лисицына поклонилась, планы внимательно рассмотрела, пожалела чахлую гераньку, которой что-то плохо рослось на подоконнике, а там и к высокопреподобному позвали. Отец Виталий встретил богомолицу приветливо, благословил с высоты своего исполинского роста и даже к рыжим, выбивавшимся из-под платка волосам, наклонился, как бы в смысле поцелуя. Однако видно было, что дел у настоятеля множество, и ему хочется избавиться от приезжей барыньки поскорее. На обитель в общем жертвуете или на какое-нибудь особенное дело? — спросил он, раскрывая конторскую книгу и готовясь вписать вдовицыну лепту. — На полное усмотрение вашего высокопреподобия, — ответила Полина Андреевна. — А дозволено ли мне будет присесть? Виталий вздохнул, поняв, что без душеспасительной беседы не обойтись. За свое пожертвование съест у него вдова Лисицына четверть часа, если не больше. — Да, вот сюда, пожалуйте, — показал он на неудобный, специально для подобных случаев заведенный стул с ребрышками по сиденью, с шипастой спинкой. Больше четверти часа на таком инквизиторском седалище и не выдержишь. Полина Андреевна села, ойкнула, но ничего по поводу удивительного стула не сказала. Немножко похвалила чудесные араратские порядки, чинность и трезвость населения, индустриальные новшества и великолепие построек. Архимандрит выслушал благосклонно, ибо при желании льстить и гладить по шорстке госпожа Лисицына умела превосходно. Затем повернула на существенное, ради чего и было потрачено 500 рублей. — Какое вашему высокопреподобию подспорье, святой Василиска вскит? То-то благости, то-то паломников, — радовалась за новоараратцев посетительница. Мало какая из обителей владеет таким неоценимым сокровищем. Виталий скривил круглое, не идущее к долговязию фигуры лицо. — Не могу с вами согласиться, дочь моя. Это прежним настоятелем, кто до меня был, а коль не остров корм давал, а мне, честно сказать, от него одна докука. Паломники сейчас в Арарат не столько ради Василиска, сколько ради отдохновения ездят, и душевного, и телесного. Ведь здесь у нас истинный рай, подобный Эдемскому. Да и без богомольцев, слава Господу, на ногах крепко стоим. От скита же одно шатание в братья и разброд. Иной раз, верите ли, мечтаю, чтоб постановление синода вышло. Позакрывать все скиты и схиму воспретить, чтоб не нарушались иерархия и порядок. Настоятель сердито топнул тяжелой ногой, пол отозвался гулом. Вы, я вижу, женщина умная, современного образа мысли, так что я с вами откровенно, без обиняков. Что же это за святость, когда с хиигуменом на окольнем закоренелый развратник? — А, вы не слыхали? — спросил Виталий, заметив гримасу на лице собеседницы, очень возможно, что вызванную не удивлением, а неудобством стула. Старец Израиль, в прошлом чувственный плотоядник, сущий Люцифер сладострастия, пережил прочих схимников, и вот, извольте, скитоначальник, главный блюститель синеозерской святости, целый год уже. Никак не приберет его Господь, и я даром, что настоятель над назначением сим не властен, ибо на окольнем острове свой устав. Полина Андреевна сокрушенно покачала головой, сочувствуя. — И не говорите мне про Василисков скит, — все кипятился высокопреподобный. — У меня в монастыре питье спиртного зелья строжайше воспрещено. За нарушение на укатай ссылаю или в скудную сажаю на воду и корки. А скит подает братья пример хмельноблудия. И вовсе безнаказанный, потому что поделать ничего нельзя. — Святые старцы вино пьют, — захлопала карими глазами Лисицына. — Да нет, старцы не пьют. Брат Клеопа пьет. Лодочник, которому единственному дозволяется на окольне плавать, не воздержан к питью, чуть не каждый вечер безобразит, песни орет, и не всегда духовного содержания. А прогнать нельзя, ибо заменить некем. Прочие все боятся не то что на остров, к берегу тому близко подходить. Никакими карами не заставишь. — Это почему же? — с невинным видом спросила жертвовательница. — Что там такого страшного? Архимандрит испытующе посмотрел на нее сверху вниз. — Не слыхали еще? — О чем, святой отец? Он неохотно буркнул. — Так, глупости. — Не слыхали, так услышьте. Я же говорю, скит этот, рассадник бредни и суеверия. Про черного монаха заезжей москвичке рассказывать не стал. Надо думать, пожалел время тратить. — Удобно ли вам сидеть, дочь моя? — учтиво спросил Виталий, поглядев на стенные часы. Монастырская мебель груба, предназначена не для услады, а для плоти умерщвления. — Совершенно удобно, — уверила его Полина Андреевна, не выказывая ни малейшего желания откланяться. Тогда настоятель попробовал обходной маневр. Настает обеденный час. Откушайте нашей монастырской трапезы с отцом Келарем и отцом экономом. Сам-то я нынче без обеда, дел много, а вы откушайте. День не постный, так что подадут и говядинку парную, и монастырских колбасок. Наша говядина на всю Россию прославлена, когда ешь... Ножик не надобен, бери да отламывай вилкой, вот как мягко и рассыпчато. А все потому, что у меня скоты с места не сходят, живут прямо в стойле, им туда и травку самую сочную доставляют, и квасом поят, и бока разминают. Право, отведайте, не пожалеете.